Особого разговора требует толстовское восприятие церкви, против которой был направлен удар критики догматического богословия. Основной удар. Толстой пишет: «Церковь, та церковь, на которой зиждется все учение, есть иерархия. Богословие излагало прежде учение об единой церкви, благодатном царстве, теле Христовом, о церкви живых и умерших, и ангелов, потом о всех верующих во Христа, потом понемножку оно к этому первому определению присоединило другое понятие, и потом уже, наконец, незаметно подставило вместо этой церкви иерархию. Богословие очень хорошо знает это, знает то, что по его понятию церковь есть только иерархия». Значит, церковь – иерархия. Да, а что такое иерархия? Ну, если подразумевается ценностная аксиологическая иерархия, то это мысль справедлива, хотя, конечно, это не полное определение церкви, но, тем не менее, да, в церкви иерархия ценностей неизменна. Но Толстой понимает под этим словом совсем иное. Иерархия – это вот, как он пишет, человеческое, возникшее из гордости, злобы и ненависти учреждение, изрекающее догматы, предающее пастве только то учение, которое оно само считает истинным. Вот что такое иерархия. То есть это вот те самые люди, которые действуют в церкви. Священники, архиереи. И эта иерархия и несет зло, по мысли Толстого. Ну, нет нужды здесь вот излагать нам сейчас православную экклезиологию, чтобы опровергнуть Толстого. Тем более, что в своей критике он обильно цитирует соответствующие тексты, все отвергает его, этими текстами не убедишь. Нужно лишь заметить, что Толстой вот чутко уловил ту тенденцию, которая сопряжена с католической церковностью. Об этом Достоевский писал в «Братьях Карамазовых». Но к православию, как и вероисповеданию, это не имеет никакого отношения. Нетрудно установить, что для Толстого церковь есть понятие социальное, политическое, отчасти экономическое, но никак не духовное. Толстому было очень хорошо известно хомяковское определение церкви. Он об этом писал. Определение церкви как единство благодати, пребывающего на подчиняющихся благодати. Может быть, вот именно поэтому он вообще отвергает православное учение о благодати. Он говорит: в самом деле, что может быть удивительнее по своей ненужности, как это удивительное учение о благодати? При отвержении веры и таинственности его изначальной цели, понятие благодати действительно становится ненужным. Ну и вдобавок, отрицание благодати вообще обессмысливает саму идею церкви. Потому что вне благодати церкви быть просто не может. Она превращается в вот это возникшее из гордости и ненависти учреждение. Толстой и со Христом связывал понятие закона, а не благодати. Мы можем вспомнить эту центральную истину слова о законе и благодати святителя Илариона. Законом человек самоутверждается, благодатью спасается. И тут нужно признать, что Толстой устанавливает по-своему очень стройную систему. Он логически ясно увязывает основные свои идеи. Отрицание благодати связано у него с отвержением самого спасения. Благодатью спасается, а раз спасения нет, и благодать не нужна. А закон помогает самоутверждению гордыни, вот которая лежала в каком-то смысле в основе этой претензии на создание новой религии. Закон необходим, поэтому Толстой оставляет для себя закон. Закон нравственный, моральный, это нужно помнить. Многие суждения Толстого и критика им православных догматов определены особенностями его веры. Поэтому, еще раз скажем, споры и доказательства с Толстым были бы бессмысленны. И очные, и заочные. Человек или верит во что-то, или не верит. Безверие опрокинет любые объяснения. А доказать вероучительные истины вообще невозможно. И Толстой в своих рассуждениях требует доказательств, но порой он прибегает, надо сказать, к искажению истины. Ну, например, вот он пишет. «Утверждая, что человек после искупления весь стал хорош, богословие, однако, знает, что это неправда». Знаете, если бы православие впрямь подобное утверждало, то становилось бы тогда непонятным, а зачем постоянно указывается на необходимость непрекращающейся внутренней духовной брани со страстями, с грехом? Если человек после искупления стал хорош, тогда и бороться не с чем, он уже, так сказать, совершенен. Богословие это вовсе не утверждает, как говорит Толстой. Здесь он клевещет, здесь он искажает истину. Тут Толстой, кажется, перепутал святых отцов со своим учителем Руссо. Вот Руссо так утверждал. Так что тут противоречие явное. Но пример, в общем-то, невинный. Тут не такое какое-то серьезное, как будто бы, утверждение. Ну, небольшая неточность, ошибка. Однако Толстой порой доходит и до грубой лжи и клеветы. Вот когда отвергает учение о таинствах, ну это его право, да, это его право. Человеку дана свобода, он может отвергать. Но вот посмотрите, как он судит о таинстве покаяния. С точки зрения церкви, пишет Толстой, в таинстве этом важно не то смирение, с которым кающиеся приступают к нему, не та поверка себя, а важно одно то очищение от грехов, которое какой-то мнимой властью дает иерархия. Я даже удивляюсь, для чего церковь не уничтожает совсем это таинство, заменив его той отпустительной молитвой, которую они ввели и которую говорят над мертвым. «Ас недостойный, властью мне данную, отпускаю тебе грехи». Церковь видит только это внешнее, пишет Толстой. Мнимое очищение, только о нем заботится. То есть видит только внешнее действие, которым она приписывает целебные значения. То же, что происходит в душе кающегося, для нее не важно. Это пишет Толстой. И мы можем прямо и определенно сказать, это все ложь. Чтобы узнать отношение православной церкви к таинству покаяния, нужно все это утверждение Толстого взять с обратным знаком. Потому что для церкви как раз важно не внешние действия, а именно то, что происходит в душе кающегося. Учение о таинствах с точки зрения Толстого отвечает лишь меркантильным целям духовенства. И он утверждает то, чего мы не встретим даже у марксистских критиков по примитивности утверждения. «Учение о таинствах есть цель и венец всего», – пишет Толстой. «Нужно доказать людям, что спасение их не от них, а от иерархии, которая может осветить и спасти их. Людям стоит только повиноваться и искать спасение, воздавая за это духовенству почестями и деньгами». Мы можем сказать так, что ни один, даже самый корыстный иерарх, да, бывают недостойные священники, встречаются, мы это должны признать, это есть. Но все-таки ни один, даже самый корыстный иерарх никогда не скажет, что он может спасти человека. Человек спасти другого человека не может. Он может помочь, это другое дело. Спасает и не церковь, спасает Христос. Спасение совершается в лоне церкви, оно невозможно вне церкви. Но оно совершается Сыном Божьим, Спасителем. И невозможно это спасение вне церкви, потому что предполагает единение со Христом на небе. А как можно осуществить единение со Христом на небе, когда человек уже на земле не хочет соединяться в мистическом теле Христовом со Спасителем? Когда он отвергает единство благодати, когда он не подчиняется благодати. Отвергая церковь и обращая против нее свои обвинения, Толстой в конце своего сочинения утверждает и предрекает. Вот послушайте, что он пишет. «Давно уже попы служат для себя, для слабоумных и плутов, и для женщин. Надо думать, что скоро они будут поучать в жизни только друг друга». Эти слова написаны без малого 120 лет назад. Опровергать их нет надобности, потому что сама живая жизнь православия их опровергает. Критикуя догматическое богословие, Толстой неоднократно утверждал, что в православном вероучении искажено Священное Писание. Ну, стало быть, из этого вытекала необходимость дать неискаженное его толкование. Ну, правда, сам он от этого намерения отрекся. Он писал так: «Я не толковать хочу учение Христа, а только одного хотел бы – запретить толковать его». Ну, и после такого заявления он со спокойной совестью принялся именно за толкование. Можем сказать еще раз, Толстой весь в парадоксах. Ну, для правильного толкования необходимо правильно передать евангельский текст, потому что синодальный перевод писателей не удовлетворял. И Толстой это прежде всего и осуществил. Он сделал свой перевод и свое переложение текста Евангелия. Ну, по сути, тем самым он уже дал начатки собственного толкования. Толстовское переложение есть сведение воедино в близком к тексту пересказе всех четырех Евангелий по хронологическому принципу и исключение из этого пересказа всего того, что относится к сфере веры и таинственности. Перелагая слова евангелистов, он применяет их к уровню собственного понимания. В соответствии с этим уровнем, уровнем земного здравого смысла, Толстой сопровождает пересказ краткими пояснениями и, поступая так, он, ну, как бы не замечает свидетельств о чудесах, связанных с земным путем Спасителя. Он видит во Христе только человека и не видит Бога. Ну, с этим мы уже встречались много раз.